Папа, мама, на полу сидела пухленькая малышка в прелестной розовой одежде. Ее круглые черные глаза были преисполнены любопытства. Ван Ян и Джессика сидели перед ней на корточках и со счастливыми улыбками вместе хлопали в ладоши, подзывая: «Джуна, иди к нам, иди к папе, мама здесь». Малышка задвигалась и старательно поползла по полу. Однако сколько бы она ни ползла, у нее не получалось приблизиться, дистанция никак не сокращалась. «Как это возможно?» Ван Ян вспугнулся, заподозрив неладное. В голове возник туман, и в следующий миг он открыл глаза и увидел перед собой белый потолок, а затем перевел взгляд на окно, за которым уже наступило утро. Оказывается, это был сон. Ван Ян, потирая глаза, принял сидячее положение и вздохнул. Если бы Джессика и впрямь забеременела, то недавний сон воплотился бы в жизнь. Он вспоминал внешность Джуна из сна. Образ был смутный, запомнились лишь чистые глаза малышки, немного походившие на глаза Джессики и его собственные. Ван Ян вдруг посмеялся над собой. У него появился синдром отцовства. Удивительная вещь, человеческая психика. Не будучи морально подготовленным, ты пугаешься, растерян, стараешься убежать от проблемы. Но когда ты по-настоящему принял решение и подготовился, а потом выясняешь, что все уже в порядке, то, наоборот, ощущаешь тоску и пустоту в душе. «Интересно!» — крикнул Ван Ян, встав с кровати и начав готовиться к новому дню. С момента ошибочной беременности прошла почти неделя. Ван Ян уже вышел из отпуска и ежедневно большую часть времени посвящал работе, трудясь над написанием сценария Джуна. А сценарий классного мюзикла 2 он каждый день писал по чуть-чуть на летних каникулах и уже практически завершил его. История сиквела будет разворачиваться вовсе не на курорте, а снова в восточной школе. А сюжет Джуна в общих чертах рассказывает о 16-летней школьнице Джуна. Она крайне неординарная девочка, остра на язык, беспечна, хитроумна. Однажды эта своеобразная девочка принимает решение, вкушает запретный плод вместе со скромным, клевым членом школьной команды по легкой атлетике Поли, который всегда ей нравился, после чего беременеет. Случайно забеременевшая Джуна, посовещавшись с близкой подругой Лией, поначалу думает сделать аборт, но, вследствие некоторых психических изменений, решает родить ребенка и начинает искать для него приемных родителей. Она сообщает о беременности своему отцу и мачехе, но те не выливают на нее поток упреков, напротив, оказывают ей теплую поддержку и готовятся встретить появление ребенка на свет. Далее Джуна посещает вместе с отцом семью, куда хочет отдать ребенка на усыновление. Это состоятельные, порядочные супруги. Но, по мере приближения родов у Джуна, уже давно накопившиеся у будущих приемных родителей противоречия вырываются наружу, они собираются развестись. Джуна болезненно переживает этот момент, но в конечном счете в порыве положительных эмоций все-таки присылает будущей приемной матери записку, где говорится: «Если ты все еще за, то я тоже за». Затем Джуна рожает, приемная мать Ванесса плачет от радости, Джуна возвращается к старой жизни и опять заводит отношения с Поли. Это сюжет оригинальный Джуна, но Ван Ян не планировал такое снимать. Если до конфуза с беременностью он не испытывал никаких особых чувств к данной истории, то теперь она ему совершенно не нравилась, потому что он не чувствовал, что отказ от аборта, рождение ребенка и усыновление – это искупление и победа. Пережив с Джессикой тот конфуз, Ван Ян многое осмыслил. Отдать ребенка посторонним людям, да еще и разведенной матери-одиночке, Ван Яну казалось, что это не уважение к ребенку, это не победа, это не круто, это настоящее дезертирство. Главная героиня будто говорит: «Я еще молода, я не в состоянии оказать заботу, я не способная, а ты взрослая, давай лучше ты займись воспитанием ребенка». Затем она отдает ребенка, расслабляется и возвращается к нормальной жизни. Это не круто, совсем не круто. Что же тогда круто? Круто было бы, если бы Джуна и Поли взяли на себя ответственность, вместе воспитывали ребенка и как одна семья противостояли любым трудностям и тяготам на своем пути. Кроме того, Ван Яну казалось, что главный герой Поли на протяжении всего фильма похож на цветочную вазу, которая только служит украшением и от которой нет никакой реальной пользы. Поли всего лишь предстает бесхребетным существом. Тем более у него нет никаких собственных мыслей, как у нормального человека, этот персонаж полный ноль. Возможно, именно поэтому сюжет оригинальной картины сконцентрирован на взаимодействиях между Джуна и будущими приемными родителями. Но Ван Ян желал заснять взаимодействие между Джуна и Поли, желал снять, как происходит личностная трансформация обоих молодых людей, как Джуна от решения сделать аборт приходит к решению родить ребенка и потом решает сама воспитывать его, как Поли сперва ведет себя безответственно, но постепенно одумывается и хочет понести ответственность. Когда в конце фильма будет показано, как Джуна и Поли перед своим домом играют на гитарах, а рядом в колыбельной мирно спит малыш, вот это и будет считаться победой. Если основная тема оригинальной Джуна – это уважение к жизни, терпимость и понимание родственников, то Ван Ян, помимо этой темы, еще хотел изучить тему ответственности, изучить, как подростки и молодежь встречают нежданные перемены, сталкиваются с иным мнением окружающих, как меняются их мышление и настроение на протяжении всего пути и как в конце они отваживаются взять на себя ответственность. Вот такой фильм Ван Ян планировал снять. Поэтому, чтобы раскрыть эти темы, в фильм будет привнесено еще больше школьных и бытовых ситуаций, а сцены взаимодействия между Джуна и будущими приемными родителями значительно сократятся. Школьные и бытовые ситуации будут крутиться вокруг столкновения и перемен. Оригинальная Джуна в этом плане выполнена очень просто, даже отчасти избегает подобных ситуаций. Но Ван Ян собирался написать сценарий именно в таком ключе, планируя увеличить трудности, с которыми столкнется Джуна. Конечно, она будет встречать их с оптимизмом, который раскроется через какие-нибудь жизнерадостные и интересные сцены. Ван Ян также увеличит количество сцен с главным героем Поли. Беременность – это общее дело мужчины и женщины. Поли больше нельзя быть как бревно, он должен преобразиться во взрослого мужчину. Разумеется, сюжет по-прежнему будет концентрироваться на Джуна. Этот фильм нуждался в ее шарме, язвительности и хитроумии, которые и вызовут зрительские симпатии. Потому что только за счет ее шарма такая серьезная тема, как беременность в подростковом возрасте, будет восприниматься легко и позитивно и отдавать молодежной атмосферой. Поэтому актерская игра исполнительницы главной роли в Джуна была чрезвычайно важна. Не будет преувеличением, если сказать, что именно она будет красоваться большую часть фильма. Какой должна быть Джуна? В плане внешности она должна походить на 16-летнюю школьницу, ей нельзя быть слишком высокой, лицо желательно более детское, чем зрелое. А в плане образа она обязана создавать впечатление смышленой, хитроумной девчушки. Это все были лишь базовые требования, главным оставалось ее умение играть. Здешняя игра будет отличаться от незамысловатой игры в классном мюзикле. К манере речи, мимике и даже походке Джуна предъявлялись высокие требования. Можно сказать, что для того, чтобы сыграть эту героиню, потребуется полностью вжиться в роль. Исходя из вышеописанных требований, она обязана быть молодой. В таком случае потребуется очень одаренная, прирожденная актриса. На самом деле никто не мог подойти лучше на роль, чем Эллен Пейдж, но сейчас ей было всего 12 лет. Очевидно, что ей нельзя было выступить. Тогда кто бы мог сыграть роль Джуна? Джессика раньше всех узнала о том, что Ван Ян собирается снять Джуна. Она тогда спросила его, подойдет ли она для главной роли. Ее заинтересовала история о беременном подростке, плюс ей дальше хотелось работать вместе с Ван Яном, поэтому она очень жаждала сыграть в Джуна. Ван Ян притворился задумчивым и спустя некоторое время покачал головой, отказав ей. Во-первых, Джессика была слишком высокой, имела чересчур привлекательную внешность и не создавала впечатления хитроумной девицы. А во-вторых, что более важно, ее нынешние актерские навыки не позволяли ей исполнить роль Джуна. С другой стороны, даже если дать Джессике главную роль, это не принесет ей никакой пользы. Если ты не поразительно одаренный с рождения актер, то актерское мастерство приходится развивать постепенно, необходимо сниматься в тех фильмах, которые соответствуют уровню твоей игры, чтобы анализировать себя и поддерживать веру в себя. Тогда в один прекрасный день твое актерское мастерство внезапно выйдет на новый уровень. Если же браться за чересчур сложные роли, результат будет совершенно обратный, ты утратишь самоуверенность и направление, в котором стоит развиваться, а застой в игре даже еще хуже. Сейчас для Джессики не было ничего более подходящего, чем классный мюзикл 2. Она хоть и расстроилась, но с пониманием отнеслась к решению Ван Яна. Сидя за письменным столом в кабинете, Ван Ян глядел в монитор компьютера, где был открыт сценарий Джуна, и с хмурым видом размышлял о кандидатах на роль Джуна. Он тихо спросил себя: «Рэйчел?» Он всерьез призадумался и покачал головой, сказав: «Ее актерского мастерства пока недостаточно. Сейчас Рэйчел лучше всего подходили персонажи с гипертрофированными чертами, как, например, избалованная девушка Шарпи Эванс. Вероятно, это было связано с тем, что она училась по театральной специальности и подверглась определенному влиянию театрализованного представления. Поэтому игра Рэйчел в паранормальном явлении была стандартизированной, из-за чего она часто получала жесткие указания от Ван Яна. Зато в классном мюзикле она исполнила роль Шарпи легко и красочно, практически все сцены с ней были сняты с одного дубля. Но если позволить ей сыграть Джуна, то вряд ли выйдет что-то стоящее. Тем более внешне она выглядела довольно зрело, ей бы подошла роль первой красавицы школы или капитана группы поддержки, но не роль Джуна. Ван Ян еще вспомнил девушек, которые участвовали в кастинге классного мюзикла: Дженнифер Лав Хьюитт, Элайзу Душку, Джордану Брюстер. Вскоре он покачал головой, никто не подходил. Много ли на свете прирожденных актрис? Припомнив еще некоторых ныне популярных молодых звездных актрис Голливуда, Ван Ян так и не нашел никакого решения. Он взял мобильник, набрал один номер и произнес: «Сэнди, помоги мне связаться с посредническими компаниями, мне нужна актриса на главную женскую роль. Передай им, что нет никаких ограничений по гонорару для кандидата. Мне нужна лишь исполнительница роли Джуна. Что касается требований, то я тебе уже их отправил на почту». Повесив трубку, Ван Ян молча помолился, чтобы на этот раз удалось найти Джуна. Тогда кого взять на роль Поли? Его сценарий ставил более высокие требования к исполнителю главной мужской роли, чем в оригинале. Теперь недостаточно было иметь спокойное лицо и тихую манеру речи, как раньше. Требовалось уметь посредством своей игры выразить внутренние переживания, только тогда удастся показать личностную трансформацию героя. Когда Ван Ян задумался только над одной внешностью, ему на ум пришел лишь один кандидат. Это был не Том Уэллинг, тот был слишком высоким и крупным. И это был не Закари, тот имел образ простачка. Кандидатом был Майкл Питт. Он имел мрачный образ, а во время курения смахивал на молодого лидера рок-группы, но когда его лицо выражало нежные чувства и под глазами отсутствовали черные круги, он тоже мог выглядеть жизнерадостным. В финальном совместном танцевальном эпизоде классного мюзикла Майкл, благодаря работе гримера, превратился в позитивного юношу, причем временами выглядел весьма круто. Немного поразмыслив, Ван Ян позвонил на один номер, встал, подошел к окну и посмотрел на изумрудно-зеленую лужайку снаружи, а когда взяли трубку, сказал: «Привет, Майкл, ты ведь знаешь про мой новый проект Джуна?» Майкл ответил: «Конечно, Ян, есть подходящая роль для меня», Ван Ян со смехом сообщил: «Есть, заезжай вечером ко мне домой, проведем пробы на главную мужскую роль». Майкл оторопел и, часто задышав, вымолвил: «На главную мужскую роль? Ну да, конечно, если ты хочешь участвовать в массовке, я не против», пошутил Ван Ян и распорядился: «Приведи свой внешний вид в порядок, чтобы ты выглядел максимально позитивным. От тебя требуется стать скромным, вежливым, но клевым школьником. Ясно?» «Ясно, будет сделано», — откликнулся Майкл. Отложив телефон, Ван Ян вернулся к компьютеру и продолжил писать сценарий Джуна. Ближе к вечеру Майкл подошел к дому Ван Яна. Он потратил вторую половину дня на то, чтобы привести себя в порядок. Постригся, выбрал подходящую одежду, показал внешнему миру свою самую светлую сторону. Сделав глубокий вдох, он нажал на дверной звонок, а когда дверь открылась и на пороге показалась одетая в фартук Джессика, Майкл с улыбкой поздоровался: «Привет, Джессика». «Привет, Майкл», — поприветствовала Джессика и, запуская Майкла внутрь, крикнула: «Ян, Майкл пришел». Она, улыбаясь Майклу, указала на кухню и произнесла: «Я пока пойду готовить». С тех пор, как Ван Ян переехал сюда, Джессика регулярно захаживала к нему и отвечала за готовку на кухне, а после конфуза с беременностью она так тем более стала каждый день готовить у него ужин. Точно добродетельная жена. В это время Ван Ян вышел из кабинета, спустился на первый этаж, улыбнулся направившейся на кухню Джессике, посмотрел на Майкла, подошел и обнялся с ним, после чего, смерив его взглядом, довольно промолвил: «Здравствуй, позитивный красавчик». Майкл слабо улыбнулся, осведомившись: «Пойдет?» Ван Ян кивнул, похвалив: «Отлично». Двое людей уселись на диван в гостиной. Ван Ян, продолжая осматривать Майкла, сказал: «Майкл, я очень доволен твоим внешним видом и образом. Единственное, что сейчас под вопросом, это твоя игра». Майкл кивнул, промолвив: «Что мне надо делать?» Ван Ян взял с чайного столика уже заранее подготовленный сценарий на несколько страниц и вручил Майклу, сказав: «Сперва почитай это». Майкл принял сценарий и приступил к внимательному чтению. Тихо подождав, когда он закончит читать, Ван Ян объяснил ему: «Этот герой, Пали, он никогда раньше ни с кем не встречался, он все еще девственник, но как раз из-за этого и завязалась вся эта история». Ван Ян хихикнул, Майкл следом прыснул, потому что тоже никогда ни с кем не встречался. По этой же причине Ван Ян остановил свой выбор на Майкле, потому что когда между актером и персонажем есть много общего, тогда более естественно и убедительно будет сыграна роль. Ван Ян дальше говорил: «Майкл, представь, что тебе нравится одна девушка». Майкл пожал плечами, а Ван Ян продолжал: «Она внезапно сама предлагает тебе переспать с ней, а спустя месяц неожиданно заявляет, что беременна. Сыграй эту сцену». Первая страница сценария. Хорошо, Майкл посмотрел в сценарий. На его лице началось представление. У него был оторопевший вид, губы напряженно сжались, потом рот открылся, будто хотел что-то сказать, и только по прошествии длительного времени Майкл произнес свою реплику. «Ясно, и что же нам делать?» Следя за его игрой, Ван Ян не подавал виду, но про себя отметил, что Майкл обладает определенной одаренностью в актерском искусстве. Тот легко уловил характер героя, поэтому его выступление получилось идеальным. После того, как Майкл закончил свое выступление, Ван Ян сказал: «Ладно, Майкл, следующая сцена. Ты увидел, как Джуна зашла в школу. У нее выпирает большое пузо, но ее книги падают на пол, она не может нагнуться, чтобы подобрать их, а рядом глумятся одноклассники. Ты хочешь подойти и помочь ей, но недавно между вами произошла ссора, поэтому ты колеблешься. Изобрази это». Поскольку Пали не был таким подвижным, как Джуна, и являлся тихим пареньком, все его переживания в основном концентрировались в лице. Майкл откликнулся и снова призадумался, после чего чуть нахмурился, глаза уставились вдаль, словно где-то там находилась Джуна. «Неплохо», — кивнул Ван Ян и дал Майклу еще несколько заданий, в процессе которых произошло полное изменение психического состояния Пали, начиная от его паники и прямого игнорирования и заканчивая его желанием позаботиться о Джуна, хотя та не обращала на него никакого внимания, а сам он колебался. И еще Майкл продемонстрировал, как в итоге Пали согласился взвалить на себя ответственность совместно с Джуна встретить трудности, его активность тронула Джуна. Майкл отлично показал настроение своего героя, лишь в некоторых моментах его игра выглядела слегка незрелой, но от этого он даже еще больше походил на ученика старших классов и не создавал ощущения чрезмерной взрослости. «Приятель», с улыбкой подмигнув Майклу, говорил Ван Ян, «я думаю, это твое». Майкл оцепенел, даже, похоже, перестал дышать и только спустя продолжительное время наконец сделал длинный выдох, сказав: «Я получил главную роль». Ван Ян кивнул, со смехом ответив: «Да, на этот раз у тебя будет очень-очень много реплик и очень-очень много сцен». Майкл немного растерялся и безостановочно ерзал на диване. Потянувшись правой рукой в карман, он спросил Ван Яна: «Я хочу покурить, можно?» Ван Ян помотал пальцем из стороны в сторону, заявив: «Нет, начиная с этого момента ты бросаешь курить, пока не закончатся съемки Джуна. Я хочу видеть твою светлую сторону, а ту мрачную сторону пока спрячь». «А, хорошо», — Майкл вытащил правую руку из кармана и вдруг рассмеялся. Это был радостный смех, лицо выражало жизнерадостность. Он шутливо промолвил: «Ради мечты я брошу курить». Ван Ян тоже захохотал, испытывая радость. Он вспомнил, как в Нью-Йорке встретил изможденного Майкла, который находился чуть ли не на грани смерти, вспомнил, как тот бешено кричал на улице: «Если продолжать идти к цели и не сдаваться, только тогда можно добиться успеха, верно?» Ван Ян похлопал Майкла по плечу, сказав: «Майкл, хорошенько подготовься, ведь Джуна, та еще строптивая девица». «Ян, кто ее сыграет?» — полюбопытствовал Майкл. Ван Ян беспомощно пожал плечами, промолвив: «Ты мне скажи». Глава 62. Счастье, хух, хух. Лицо пребывавшего во сне Ван Яна исказилось в страдальческой гримасе, кулаки крепко сжались. Он резко открыл глаза и весь в поту пробудился от кошмара. Учащенно дыша, он вспомнил недавний сон и невольно схватился за волосы, выругавшись: «Твою мать!» Ван Ян взглянул в окно, на улице еще было тускло и серо. Затем он посмотрел на будильник, было примерно 5 часов утра. Лежа на кровати и подложив под голову руки, Ван Ян задумался о сценарии Джуна и проблеме подбора кандидата на роль Джуна. Поиски Джуна продолжились уже почти две недели. Ван Ян нынче считался волшебным режиссером. Классный мюзикл превратил Джессику и Рэйчел в айдолов нового поколения. Даже сыгравшая пианистку Зоуи Дешаниль приобрела немало фанатов. Сейчас Ван Ян снова собирался снять новый молодежный фильм. Естественно, девушек, желавших стать Джуна, было несметное множество. За прошедшее время Ван Ян проверил несколько десятков очень известных и малоизвестных актрис соответствующего возраста, от некоторых даже получил намек на интимные отношения. Таких кандидаток он сразу отсек. Разве смогут девицы с такой психикой хорошо сыграть Джуна? Разумеется, порядочные девочки тоже в конечном счете получили отказ. Не было ни одной, которая хотя бы с натяжкой подошла. И проблема заключалась вовсе не во внешности и образе, а в актерской игре и понимании героини Джуна. Не увидь Ван Ян выступление Эллен Пейдж, он, возможно, быстро подобрал бы кандидатку. Кристина Риччи, сыгравшая в «Каспере», имела высокий уровень актерского мастерства, но по сравнению с гениальным выступлением Пейдж разница была очевидна. Джуна вовсе не призрак, она, будучи своенравной, прихотливой девушкой, во время беременности переживает различные события, наблюдает развод супругов, которые планировали усыновить ее ребенка. Она многому учится, многое усваивает, и в ее психике понемногу происходят изменения, поэтому она становится более зрелой и осмеливается противостоять трудностям. В течение фильма она будет настойчиво отрицать свои ошибки, будет обижаться на Поли за то, что тот пойдет на вечеринку, будет горевать, будет плакать. Все эти элементы заключались в Джуна. Но ни одна из кандидаток не сумела все это хорошо изобразить. Они не чувствовали по-настоящему Джуна, которая была груба на словах, но мягка в душе. К этому Ван Ян уже давно морально подготовился. Нельзя просто так взять и найти на улице гениального актера, иначе бы у звезд не были такие высокие гонорары. Оставалась только Эллен Пейдж, но сейчас ей было 12 лет. Это также стало одной из причин, почему Ван Ян увеличил количество сцен с Поли. Исполнитель главной мужской роли тоже должен блистать, чтобы снять часть давления с исполнительницы главной женской роли. Но выступление Поли – это не шоу одного человека, зачастую он будет создавать фон для Джуна и вместе с ней совершит личностный рост. В настоящее время посреднические компании не могли предложить никаких хороших кандидатов. Ван Яну и Flame Films лишь оставалось расширить круг поиска. Он договорился с актерским профсоюзом о времени проведения кастинга во Flame Films. Любые девушки, подходившие по возрасту, могли попытать удачу. Сегодня был первый день поиска иголки в стоге сена. Ван Ян долго размышлял лежа на кровати и встал, когда рассвело. Встретив чудесное утро, он приехал на машине в компанию и уселся в кабинете председателя правления, где продолжил трудиться над сценарием, и ждал начала кастинга, запланированного на 9:30. Тук-тук-тук, неожиданно раздался стук в дверь кабинета. Сидевший в кресле Ван Ян, не поднимая головы и уставившись в монитор компьютера, произнес: «Войдите». Вошел одетый в черный костюм Марк Стрэнг и с улыбкой сказал: «Здравствуй, босс». Он сел на стул перед письменным столом. Ван Ян накинул его взглядом, спросив: «Марк, в чем дело?» «Кастинг еще не начался. Сейчас было только 9 часов». Стрэнг кивнул, ответив: «Не начался, но многие девушки уже пришли. Сейчас компания больше похожа на женское училище». Ван Ян щелкнул пальцами, со смехом сказав: «Ладно, чем больше девушек придет на кастинг, тем выше шанс найти Джуна». Стрэнг же не согласился: «Мой босс, по правде говоря, я не жду ничего хорошего от этого кастинга. Внешне это всего лишь обыкновенные девочки, и их актерское мастерство очень ограничено». Стрэнг развел руками, добавив: «Знаешь, тебе нужна одаренная девушка, а одаренные личности обычно заранее становятся известными. Они даже начинают выступать еще в пеленках. И потом, думаешь, в 16-17 лет они станут участвовать в таком масштабном кастинге? Да они, наверное, уже давным-давно выиграли Оскар». Ван Ян, нахмурившись, помолчал недолго и произнес: «Марк, я это понимаю, но какие сейчас есть другие варианты? Надо хотя бы попробовать. Вообще-то у меня есть неплохая кандидатка», с довольной улыбкой сообщил Стрэнг, положив ногу на ногу. От его самоуверенного вида Ван Ян невольно прыснул, спросив: «И кто же это?» «Актриса, с которой ты имел дело, когда работал агентом». Стрэнг отрицательно покачал головой и кичливо промолвил. «Вау, если бы я был ее агентом, я бы уже давно стал выдающимся агентом и, возможно, жил бы в Беверли-Хиллз». Ван Ян рассмеялся. «Даже интересно стало, кто эта девочка?» Стрэнг быстро ответил. «Натали Портман». «Натали?» – поразился Ван Ян. Ему уже давно следовало догадаться. «Натали Портман?» – он тут же хмуро произнес. «Нет, не пойдет». Стрэнг, похоже, давно предвидел такую реакцию, поэтому со смехом промолвил. «Почему? Мы знаем, что она одаренная актриса. Кто нынче из голливудских девушек ее возраста сравнится с ее игрой?» Ван Ян не стал возражать. Натали Портман, вне всяких сомнений, была одаренной актрисой, однако, он поразмыслил и обоснованно сообщил. Натали по внешности и образу не соответствует Бжуна. Да и, учитывая ее стиль игры, не факт, что она сможет сыграть Бжуна должным образом. Да брось, твои аргументы слишком притянуты за уши. Я-то знаю, ты даже самого себя не способен убедить. Беззаботно рассмеялся Стрэнг и, заметив, что Ван Ян молчит, произнес. «Ян, я понимаю, о чем ты думаешь. Дело в тех сплетнях, о!» Он поглаживал лоб, говоря. «Мой юный босс, ты всегда был очень зрелым и рациональным, но в этот раз ты ведешь себя точно стеснительный мальчишка. Тебе следует понимать, что работа – это работа, на первом месте стоит кино». Марк. Ван Ян обессиленно сложил руки на груди, облокотился о спинку кресла и покрутился, но не нашел никаких аргументов. В плане внешности и образа Натали Портман и Эллен Пейдж относились к двум разным категориям. Тем не менее, по своему телосложению и лицу Натали смахивала на ученицу старших классов, а когда она улыбалась, то тоже становилась очень живой и задорной. Что касается актерского мастерства, считавшегося ключевым фактором, то Натали и Эллен находились примерно на одном уровне. Стиль игры Натали, одаренная актриса, получая разные сценарии и роли, демонстрировала свое понимание персонажей, и у нее это получалось здорово. По крайней мере, до проведения кастинга нельзя было точно сказать, справится она или не справится с ролью Бжуна. Но Ван Ян и впрямь размышлял о тех неподобающих слухах. Он беспокоился вовсе не о том, что СМИ выдумают новые сплетни, а о том, что если Натали сыграет Бжуна, Джессике это наверняка будет неприятно. Он недостаточно рационален. Ван Ян, нахмурившись, погрузился на некоторое время в свои мысли, затем вдруг о чем-то подумал и тотчас захохотал, промолвив. «Марк, мы слишком легкомысленны. Даже если я приглашу Натали на роль Бжуна, она не согласится. В прессе пишут, что она собирается сконцентрироваться на учебе в Гарварде. Не считая фильмов по вселенной «Звездных войн», она в ближайшие несколько лет не будет участвовать ни в каких новых проектах». Стрэнг, вымолвив «Ау», хлопнул себя по лбу и принял расстроенный вид, но в следующий миг раздраженно закатил глаза, сказав: «Босс, думаешь, я об этом не знаю, но я все равно настаиваю на ее кандидатуре». Сделав паузу, он серьезно произнес: «Насколько мне известно, если этой девице попадается хороший сценарий, то она готова даже закрыть глаза на низкий гонорар. Главное, сможешь ли ты ее заинтересовать?» Он неторопливо промолвил. «Свяжись с ней». «Нет». Прямо отказался Ван Ян и, увидев, что время уже поджимает, встал. «Сперва схожу на кастинг. Кто знает, может, я найду Бжуна». Стрэнг тоже встал и, пожав плечами, сказал: «Бог с тобой». Выйдя из кабинета, Ван Ян и Стрэнг направились к месту проведения кастинга. Коридоры и зона отдыха действительно уже были забиты молодыми девушками. Блондинки, брюнетки, шатенки. Немало девиц с улыбкой поздоровались. «Ян». Ван Ян взглянул в их сторону, и у него даже в глазах зарябило. Он улыбнулся девушкам и, отведя взгляд, вошел в комнату для прослушиваний. «Начинаем, запускайте девушек», — обратился к секретарю Фионе Хассан Ван Ян, сидя за судейским столом. Сидевшие рядом с Трэнк и присланные актерским профсоюзом проверяющая миссис Джексон лишь помогали наблюдать. Решающий голос был у Ван Яна. Фиона кивнула, вышла и позвала первую в очереди девушку. Ван Ян, опустив голову, просматривал составленный им собственноручно список требований к кандидатам, далее услышал звуки закрывшейся двери и шагов. Он поднял голову и взглянул на вошедшую девушку, его спокойное лицо моментально застыло. Перед ним стояла белая девушка с длинными, уложенными бледно-золотистыми волосами и очень красивым личиком, на котором виднелось немного веснушек, у нее был безмятежный вид. Она подошла поближе и непринужденно поздоровалась с членами жюри. «Здравствуйте, меня зовут Энн Далин». Она передала Ван Яну резюме и улыбнулась ему, сказав: «Режиссер, Ван Ян наторопело взял резюме, пристально уставившись на нее. Сердце быстро заколотилось. Это была Н. Далин. Перед глазами смутно всплыла та сцена в мрачном переулке под светом уличного фонаря. Девушка отчаянно и горько плачет, ее тело трясется. А еще то лицо, которое он никогда не забудет, лицо, полное уныния, а также та фраза: «Режиссер, мне следует уехать обратно на родину», то лицо постепенно слилось с лицом девушки, которая сейчас стояла здесь. Дыхание Ван Яна немного участилось. Стараясь взять под контроль свое неописуемое возбуждение и глядя на улыбавшуюся Н. Далин, он про себя выкрикнул: «Спасибо, Боже!» Ван Ян внезапно радостно заулыбался, крепко сжимая резюме Н, и пробормотал: «Н». Его взгляд засиял, он спросил: «Ты еще помнишь меня?» Н кивнула и обнажила зубы в улыбке, нежным голосом ответив: «Режиссер, думаю, я никогда тебя не забуду». Ван Ян продолжал улыбаться, а сердце билось все сильнее и сильнее. Он огляделся по сторонам и увидел на стене логотип компании. Тем светло-желтым мотыльком была девушка по имени Н. Далин. Стрэнг и миссис Джексон удивленно смотрели на Ван Яна и Н. Судя по недавнему диалогу, последние двое были знакомы. Конечно, Стрэнг присутствовал на кастинге «Паранормального явления», но уже давно забыл эту обыкновенную девочку. Он с любопытством спросил: «М, вы знакомы?» «Да, старая подруга», лаконично ответил Ван Ян и, открыв резюме, обратился к Н. «Ты опять пришла раньше всех, но вообще быть первой не есть хорошо, ни с кем сравнить». Н, чуть свесив голову, лишь молча улыбнулась. У Ван Яна, проглядывавшего ее резюме, возникло чувство дежавю. Родилась 4 декабря 1978 года, сейчас ей еще не исполнился 21 год, начала выступать в театральном кружке старшей школы, сыграла в нескольких школьных и местных пьесах, по окончании школы приехала в Голливуд «Опыт игры». Увидев в списке 2 незнаменитых фильма и 2 небольшие роли с именами, Ван Ян снова невольно сжал кулаки, испытывая радость и возбуждение, словно это была его личная победа. Еще немного почитав, Ван Ян наконец закрыл резюме и с улыбкой произнес: «Н, не знаю, что и сказать, ты большая молодец, а теперь давай начинать кастинг. Представь, ты, легкомысленная, очень беспечная девочка. Думаю, ты уже видела основные характеристики Джуна. Пожалуйста, изобрази ее походку». «Хорошо», — Н с закрытыми глазами призадумалась, после чего прошлась по комнате. Она активно раскачивала руками, шаги получались широкие, лицо изображало безразличие. Ван Ян тут же ощутил легкую досаду. Она слишком переигрывала. Хотя ее мимика уже выглядела заметно естественнее, однако язык тела по-прежнему был чересчур гиперболизирован из-за влияния театральных выступлений. Конечно, походка была мелочью. Ван Ян мог бы указать ей, как ходить, чтобы она удовлетворяла его требованиям. Но так поступать не имело смысла, ибо Н не понимала и не чувствовала свою героиню, а это означало, что ей вряд ли удастся войти в образ. Далее Ван Ян попросил Н изобразить манеру речи и кое-какую мимику Джуна. И везде была все та же проблема с переигрыванием. В ее исполнении Джуна превращалась в чудаковатую девицу, перенесшуюся из оперы в реальную жизнь, а не была хитроумной, прямодушной девушкой. При виде спокойного лица Н, слова, которые раньше могли быть легко произнесены, внезапно застряли в горле у Ван Яна. Тяжело вздохнув про себя, он все-таки сказал: «Н, мне жаль, ты не подходишь на эту роль». Ау, по лицу Н проскользнуло огорчение, но она немедленно улыбнулась. «Ничего, режиссер, я все понимаю». Она забрала у Ван Яна свое резюме и попрощалась с ним, Стрэнгом и миссис Джексон. «В таком случае до свидания». Договорив, она развернулась и ушла. Видя, что Н вот-вот собирается открыть дверь и уйти, Ван Ян неожиданно встал и выкрикнул: «Н». Н остановилась и, обернувшись, окинула его взглядом. Ван Ян подошел, передал ей свой мобильник и с улыбкой вымолвил: «Дай мне свой номер». Н с недоумением взяла его мобильник, набрала на нем номер и вернула телефон, с безмятежной улыбкой сказав: «Сделано». Стрэнг пожал плечами, обратившись к миссис Джексон: «Старая подруга». Миссис Джексон тоже пожала плечами: «Понимаю, старая подруга». Ван Ян, глядя на Н Далин в списке контактов, невольно улыбнулся, вернулся за стол и громко крикнул: «Следующее». В течение дня он проэкзаменовал несколько сотен девушек, потом на кастинг стали запускать сразу по 5 человек, но, как и предсказывал Стрэнг, Ван Ян так и не нашел сокровища. Никто из этих девочек не обладал таким же высоким уровнем актерского мастерства, как Кристина Риччи, что уж тут сравнивать с Эллен Пейдж. С наступлением 5 часов вечера Ван Ян завершил первый день кастинга, позвонил Энн Далин и пригласил ее на ужин. Ему хотелось снова увидеться с этой девчушкой и хорошенько поговорить о ее нынешнем положении. Энн откликнулась на его приглашение и сообщила ему свое местоположение. В итоге Ван Ян заехал за ней на машине. Далее они уселись в укромном углу изысканного ресторана. Одетый в костюм официант осведомился: «Сэр, мисс, что будете заказывать?» Ван Ян заглянул в меню и спросил у Энн: «Будешь бифштекс?» Все это время молчавшая Энн покачала головой, со слабой улыбкой сказав: «Нет, я не ем говядину». Ван Ян опять спросил: «Тогда как насчет спагетти?» Энн кивнула. После того, как официант ушел, она объяснила Ван Яну: «Я выросла на ферме, мне кажется, коровы – это животные с человеческой натурой. У них тоже есть чувства, и они как будто бы способны понимать тебя». Она чуть покачала головой, ухмыльнувшись. «Поэтому мне противна ферма. Мой папа всегда отправлял на скотобойню тех старых коров, которые уже не могли дать молоко. Из-за этого я в детстве часто плакала и хотела сбежать оттуда». Ван Ян молча слушал ее, испытывая некоторую неловкость. Он, будучи сыном поваров и наследником ресторана в третьем поколении, далеко не один раз готовил блюда из говядины. Но он мог понять Энн. Это, пожалуй, как если бы кто-то удумал зарезать его любимую собаку. Он бы не плакал, а вступил бы в ожесточенную борьбу с этим типом. Заметив, что Энн замолкла, Ван Ян улыбнулся и сказал: «Энн, как же хорошо, что я встретил тебя сегодня, и как хорошо, что ты не вернулась на родину». Энн улыбнулась в ответ, а Ван Ян спросил: «Мы не виделись больше года, как ты поживала все это время?» «Неплохо», — весело говорила Энн. «Я 2 раза получила возможность сняться в кино, роли достались со словами: „Ты, наверное, читал об этом в моем резюме“». «Ага, здорово», — промолвил Ван Ян. Энн вдруг приняла серьезный вид, ласково сказав: «Режиссер, спасибо тебе. Твои слова давали мне силы не сдаваться». Энн, у Ван Яна потеплело на сердце. Он собирался что-то сказать, как в этот момент официант принес 2 порции спагетти, пожелал приятного аппетита и удалился. Энн взяла вилку и, улыбаясь, произнесла: «Знаешь, ты меня реально напугал. Когда я увидела паранормальное явление, то я сразу поняла, что это твой фильм. Просто немыслимо, ты молодец». Она закрутила на вилку лапшу и засунула в рот, говоря: «Рэйчел МакАдамс отлично сыграла. Только потом я поняла, что такое живая игра. Впоследствии я всегда придерживалась такого стиля игры». Ван Ян не удержался от смеха, тоже навернул лапшу и с увлеченным видом промолвил: «Вообще Рэйчел, как и ты, очень сильно подверглась театральной игре, просто она умеет контролировать себя». Он посоветовал: «Энн, возможно, тебе следует специально пробоваться на роли с гипертрофированными чертами, либо стараться уходить от театрализованности». «Угу», — кивнула Энн. «Я тоже так думаю, поэтому и получила те 2 роли». Она улыбнулась, сообщив: «Я стараюсь избавиться от наигранности и театрализованности, просто я чуток глупая». Она пожала плечами, вымолвив: «Я даже не знаю, есть ли у меня какой-то прогресс». «Прогресс есть. Твоя мимика выглядит намного естественнее, чем раньше», — похвалил Ван Ян и ласково добавил: «Энн, продолжай в том же духе». Энн кивнула: «Спасибо, так и буду делать». 2 людей некоторое время в тишине ели спагетти. Ван Ян, глядя на девушку перед собой, чувствовал спокойствие и комфорт. Вопрос, который уже давно его мучил, наконец был разрешен. Когда-то Ван Ян очень боялся, что эта девушка до сих пор мучается в тщетных попытках достичь своей мечты. С другой стороны, он боялся, что она вернется на родину. Но сейчас он видел, что она не сдалась и продолжает бороться, уже сыграла 2 роли. Стремившийся к огню мотылек за счет своих стараний покинул тьму и очутился в прекрасном поле. И это действительно было замечательно. Ван Ян вспомнил тот ковыляющий силуэт в переулке. Глядя на Энн, помаленьку уплетавшую спагетти, он внезапно произнес: «Энн, извини, что в тот день не успел остановить того гада от рукоприкладства». Этот случай постоянно мучил его, словно игла, вонзенная в сердце. Ему всегда казалось, что если бы он побежал быстрее, тогда бы Энн не получила пощечину и пинок. Он умел драться, вот только никого никогда не защищал, разве что Джессику в детстве. «Пустяки, режиссер». Энн прекратила есть и, судя по ее взгляду, вспоминала прошлое. Я просто не могла позволить ему отобрать мою сумочку. Она покачала головой, с улыбкой сказав: «В то время мне уже была не по карману квартплата. Все мои деньги хранились в этой сумочке, там лежало 100 с лишним долларов. Это было все мое состояние». Ван Ян понимающе кивнул, а Эн, опустив голову, продолжила: «Я тогда постоянно думала о суициде, я слишком устала, мне не хотелось ехать обратно на родину, но я была такой бесполезной. Режиссер, в ту ночь я стояла на крыше дома и собиралась спрыгнуть вниз». Сердце Ван Ян мгновенно сжалось. Пусть даже сейчас он видел перед собой полную жизнь Эн, ему все же стало тяжко на душе. Он сделал глубокий вдох, сказав: «Эн, я очень рад, что ты не спрыгнула. Я тогда думала, что я за идиотка, почему я стала таким человеком, зачем я в конце концов гонюсь. За славой, за классной ролью, за мечтой». Эн с насмешливым выражением лица нахмурилась. «Все это просто смехотворно. Я недостойна, родители говорили верно. Моя поездка в Голливуд – это самоубийство. Я обычная идиотка, я должна умереть». Затем я встала на ограду, подул сильный ветер. Ван Ян насупил брови, а Эн, договорив до этого места, вдруг озарилась улыбкой и сказала: «Но я вспомнила тебя, те твои слова. Если что-то нравится, нужно настоять на своем. Думаю, никто не способен забрать мое стремление к кино. Даже Бог. Не хочу на старости лет раскаиваться». Услышав, как она дословно повторила его речь, Ван Ян испытал воодушевление и восторг. Слава Богу, что он не посоветовал ей вернуться на родину. Скажи он так, Эн наверняка спрыгнула бы с крыши. «Мне нравится выступать, а если спрыгнуть, разве что-то получится?» Эн с улыбкой покачала головой. «Ничего тогда не будет. В этом случае я и была бы настоящей идиоткой. Возможно, я бы встретила Бога, а он бы мне такой: вот же идиотка, почему ты спрыгнула? Надо было еще немного поупорствовать, и ты бы получила роль». Она рассмеялась, Ван Ян тоже ухмыльнулся. Эн произнесла: «Я упорно говорю себе, держись, режиссер прав. Если нравится что-то, нельзя сдаваться. Какая бы ни была цель и мечта, надо упрямо идти к этому, тогда все получится». Она сделала паузу и нежно вымолвила: «Спасибо, режиссер». Эн сладостно улыбнулась, а веснушки придали ей еще большее очарование. Ван Ян ответил: «Не благодари меня, Эн, благодари саму себя». «Ладно, спасибо тебе, Эн», — игриво сказала Эн, съела еще немного спагетти и опять заговорила. «Знаешь, когда я наконец-то получила свою первую роль, пусть там и было всего 5 реплик, у меня было такое настроение». При упоминании этого события она по-прежнему выглядела воодушевленной и возбужденной. Она, предавшись воспоминаниям, промолвила: «Невозможно описать словами ту радость, это было невероятно круто». В глазах Ван Яна загорелся огонек. Он произнес: «Понимаю, я тебя полностью понимаю. Когда я договорился с Лионсгейт выпустить мой фильм, то испытал те же чувства». Он рассмеялся, сказав: «Вау, круто, радость так и переполняла меня, все мои усилия оказались не напрасны». «Счастье», — уверенно заявила Эн, глядя на него. «Это и есть счастье». Ван Ян кивнул, ответив: «Ага, это счастье, и мы оба нашли его». После приятного ужина Ван Ян подвез Эн к ее жилью, после чего поехал к себе домой. Уже было поздно, но Джессика сидела в гостиной на диване и смотрела телевизор. Взглянув на Ван Яна, она с улыбкой промолвила: «Ян». Ранее Ван Ян позвонил ей и предупредил, что вернется поздно, но она хотела увидеть его, прежде чем пойдет к себе домой спать. «Привет». Ван Ян подошел, как следует поцеловал ее, прыгнул с ней в обнимку на диван и, заметив, что по телевизору идет ток-шоу, сказал: «О, сегодняшний гость, Джим Керри, блин, я уже половину пропустил». Джессика, улегшись в его объятиях, вместе с ним смотрела ток-шоу и время от времени смеялась, но Ван Ян постепенно притих. Она задрала голову и, взглянув на него, тихо спросила: «Ян, о чем ты задумался?» «Джесси, прошлой ночью мне приснился сон», — слабо улыбнулся Ван Ян и крепче сжал Джессику в объятиях. Джессика с интересом осведомилась: «Что за сон?» Ван Ян, посмотрев ей в глаза, рассказал: «Мне приснилось, что мы всего лишь обычные ученики старших классов. Ты родила Джуна, мы хотим сами воспитать ребенка, но родственники да и все остальные против нас. Им кажется, что мы ни на что не способны, но, очевидно, они правы. У нас нет денег, домовладелец выселил нас из съемной квартиры. Ты не выдержала и бросила меня». Джессика тут же нахмурилась, остановив его. «Нет, я бы так не поступила, я не брошу тебя, знаю, это всего лишь сон, там ты даже была блондинкой», Ван Ян поцеловал ее и продолжил. «Потом я забрал к себе Джуна, мы вдвоем, отец и дочь, попрошайничаем на улице, днем я и дальше мечтаю стать режиссером, хочу выпустить повсюду диски с паранормальным явлением, а вечером мы с Джуна идем в благотворительную организацию переночевать, но там не осталось свободных мест, нам приходится спать в туалете на станции метро». Пока Ван Ян говорил эти слова, одна мысль в его голове становилась все четче и четче. Он неожиданно произнес: «Джессика, сегодня я видел Энн Далин, вечером я с ней ужинал». Джессика ожидала услышать продолжение его сна, но тема так резко поменялась, что она изумленно спросила: «Энн Далин?» Ван Ян кивнул, пояснив: «Ага, помнишь самую первую девушку, что пришла на кастинг паранормального явления?» Джессика призадумалась и покачала головой. «Что-то припоминаю, но очень плохо. И как она поживает?» «Отлично», — рассмеялся Ван Ян. «Она нашла свое счастье. Джессика, я правда очень рад и горжусь ей». Джессика была озадачена. «ГМ, почему?» В результате Ван Ян поведал ей всю историю, но не упомянул, что Энн хотела покончить с собой. Как-никак это было личное. Джессика наконец прозрела. Не став дожидаться, когда она что-нибудь скажет, Ван Ян внезапно замахал кулаками, возбужденно говоря: «Джессика, я хочу снять еще один фильм, историю о стремлении к счастью». Джессика с недоумением спросила: «Что, а как же Джуна?» Ван Ян пожал плечами, с улыбкой ответив: «Конечно, и это тоже сниму, будет два фильма». Глава 63. Свяжись с ней, волшебный юноша, где же Джуна? Таков был заголовок репортажа в последнем выпуске газеты «Лос-Анджелес Таймс». Также была прикреплена фотография озирающегося по сторонам Ван Яна во время прогулки с псом, словно он что-то ищет. Этот снимок являлся мастерской работой Кала. Сейчас он в своей среде получил прозвище «Фотоальбом Ван Яна». У него было огромное количество снимков Ван Яна, на которых можно было найти любую мимику юного режиссера. В настоящее время СМИ почти во всех своих репортажах, касавшихся Ван Яна, прикрепляли фотографии, сделанные Калом. В данном репортаже говорилось: «С тех пор, как мы узнали о проекте волшебного юноши под названием Джуна, прошел почти месяц. Исполнительница роли Джуна до сих пор не определена. Многие полагали, что Джуна сыграет Джессика Альба или Рэйчел МакАдамс, но этого не произошло. Их обеих, похоже, давным-давно отсеяли. Поначалу всем казалось, что дело в графике съемок, но теперь видно, что это не так. По имеющимся сведениям, юный режиссер уже просмотрел несколько десятков звездных актрис и более 1000 начинающих актрис, тем не менее он остался ни с чем. Поиск исполнительницы роли Джуна зашел в тупик. Какую в конце концов девочку ищет волшебный юноша? Что в конце концов представляет из себя Джуна? Кто же станет Джуна? Ван Ян, сидя у себя в кабинете, с некоторой рассеянностью возился с мультяшными пластиковыми куклами классного мюзикла. Это был мерч, который был выпущен при сотрудничестве с фабрикой игрушек. Продажи шли довольно неплохо, и хотя чистой прибыли практически не было, зато благодаря этим куклам можно было усилить влияние классного мюзикла и взрастить преданных фанатов Flame Films. Ван Ян взял куклу с каштановыми волосами. При виде ее улыбающегося лица ему чуть полегчало на душе, уныние уже не так сильно гложило его сердце. Он слабо улыбнулся и отложил куклу. Операция по поиску Джуна и впрямь зашла в тупик, можно сказать, что не продвинулась ни на йоту. В связи с этим Ван Яна мало-помалу охватило уныние. Если не найти Джуна, тогда не имело смысла подбирать остальных актеров. Однако за прошедшие дни он проэкзаменовал бесчисленное множество девушек. Их было не 1000, как утверждала Лос-Анджелес Таймс, их было больше 3000. Каждый день он просматривал по несколько сотен молодых девушек разных типов. Поначалу такая работа даже радовала глаз, но впоследствии стала монотонной и скучной. Из 3000 с лишним девочек не нашлось Джуна, а в последние пару дней число участниц кастинга значительно сократилось, и надежды становилось все меньше и меньше. Ван Ян немного побездельничал и взглянул на время. Судя по тому, с какой скоростью Джессика обычно готовила ужин, оставалось еще полчаса. Он посмотрел в монитор компьютера и, схватив мышку, открыл сценарий под названием «В погоне за счастьем». Сценарий Джуна уже был дописан. Конечно, это был только черновой вариант. По мере того, как будут появляться новые идеи и мысли, Ван Ян будет постоянно вносить мелкие поправки в сценарий, даже не исключено, что будут произведены серьезные изменения, пока он не останется максимально довольным. Однако сейчас Ван Ян не хотел уделять внимание сценарию Джуна. При упоминании Джуна у него перед глазами включалось быстрое слайд-шоу из нескольких тысяч смутных образов девушек, и он чувствовал, что вот-вот сойдет с ума. Поэтому он решил пока написать сценарий в погоне за счастьем. Об этом проекте Ван Ян еще никому не сообщал, кроме Джессики. Он собирался сперва снять Джуна, а потом приступить к производству в погоне за счастьем. В настоящее время проблема заключалась в том, что съемки классного мюзикла скоро стартуют в начале сентября, а исполнительница главной роли в Джуна так и не была подобрана. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Напечатав эту фразу, Ван Ян невольно улыбнулся и вспомнил слова Гарри Джорджа. «Тебя ждет провал. Такие уж мы люди, мы неудачники». Он продолжил печатать. «Если есть мечта, оберегай ее. Поставил цель, добейся. И точка». Этот толстяк Гарри нынче хорошо устроился. Он, как и хотел, стал помощником Уолли Пфистера. Каждый день занимался тем, что ему нравится. В кабинете стояла тишина, лишь раздавался стук клавиш. А когда Ван Ян уже погрузился в написание сценария в погоне за счастьем, внезапно зазвонил его мобильник. Он вытащил телефон и, увидев, что это Марк Стрэнг, нахмурился, ответив: «Что такое, Марк?» «Ян, я тебе кое-что отправил на почтовый ящик. Посмотри», — серьезным голосом говорил Стрэнг. «Дело очень срочное». «Какое дело?» — с недоверием спросил Ван Ян. Каждый раз, когда этот тип говорил про срочное дело, это оказывалось неправдой. Ван Ян зашел на свой почтовый ящик, скачал присланные Стрэнгом изображения, открыл их и тотчас обалдел, выкрикнув: «Что, Марк, зачем ты прислал мне ее фотографии?» Стрэнг хихикнул, ответив: «Посмотрел, это ее снимки со съемок фильма «Где угодно, только не здесь», выйдет в кинотеатрах в сентябре. Он всерьез спросил: «Ну как, неужели она не похожа на старшеклассницу? Разве не впечатляет своим образом?» Изображенная на экране Натали Портман носила кепку, на лице зависла живая улыбка. Стоило признать, что она действительно впечатляла. Ван Ян молча пролистал фотографии. Если Джуна станет не Эллен Пейдж, то кто бы на эту роль ни был взят, в любом случае произойдут определенные изменения в образе. Визажист и художественный руководитель согласно различным особенностям каждого человека проводит свои установки. Натали Портман с волосами до плеч выглядела зрело и утонченно. Но когда у нее появились конский хвостик, челка и кепка на голове, она казалась очень молодой, притом создавала впечатление, что у нее есть что-то от Джуна. А благодаря своему гениальному актерскому мастерству Натали, возможно, хорошо сыграет Джуна. Но Ван Ян встал и пошел на балкон, решительным тоном сказав: «Марк, хватит, забудь об этом. Я ясно тебе дал понять, что не стану рассматривать Натали Портман». «Почему?» — весело спросил Стрэнг. Ван Ян встал у входа на балкон и, глядя на почти потемневшее небо, произнес: «Почему? Ты знаешь, ранее удивительным образом зародились сплетни о нем и Натали Портман. Признание в любви на расстоянии, демонстрация любви в кинорецензии, Натали, моя мечта». Проблема заключалась в том, что ту рецензию в школьном журнале написал действительно он. Пусть даже сейчас он состоял в отношениях с Джессикой, всем казалось, что он когда-то был без ума от Натали, что вся его комната обклеена плакатами с ней. Что если теперь пригласить Натали сыграть в Джуна? Тут и так все было понятно. Любящие посплетничать СМИ непременно упомянут эти несуразные слухи и заявят, что у Ван Яна остались чувства к Натали, поднимется много шума. Но Ван Яну было плевать на это. Возможно даже, что таким образом повысился бы интерес общественности к Джуна, тем более сплетни, это вымысел, и когда-нибудь их закончат обсуждать. Настоящей причиной отказа от Натали была Джессика. Ее парень решил снимать кино вместе с девочкой, о которой ходят пикантные слухи. Почему же именно с ней, а не с кем-то другим? Да, это работа, да, это кино, но какие бы причины ты ни привел, любая девушка в подобной ситуации почувствовала бы себя некомфортно и, вполне возможно, затеяла бы ссору. У Ван Яна появилось желание снять Джуна как раз из-за ошибочной беременности Джессики. Джуна была их дочерью. Он не хотел, чтобы между ним и мамой Джуна, то есть Джессикой, возникло недопонимание и чтобы она чувствовала себя неуютно. Совершенно не хотел этого. Поэтому он не собирался рассматривать Натали Портман, несмотря на то, как хорошо она подходила для этой роли. Подумав об этом, Ван Ян повторил: «Марк, довольно, я не стану ее рассматривать. Мой босс, тебе правда нельзя так поступать», — вздохнул взволнованный Стрэнг, ощущая себя беспомощным. «Я знаю, ты боишься, что твоя подружка неправильно тебя поймет, но почему бы просто не объясниться с ней? Думаю, Джессика проявит понимание». Подойдя к перилам балкона, Ван Ян посмотрел вниз, в сторону кухни, где горел свет, и с теплой улыбкой промолвил: «Незачем что-либо объяснять. Так или иначе, это принесет ей боль, она ведь моя девушка. Вдобавок они чуть было не поженились в этом месяце». Он улыбнулся и сказал: «Я не хочу, чтобы между нами произошло недопонимание, и не хочу делать ей неприятно. Если ей станет неприятно, то мне будет еще неприятнее. У тебя тоже есть семья, есть жена. Ты должен меня понять. Я хочу, чтобы она была счастлива, иначе даже если фильм добьется успеха, я все равно не испытаю радости. Уверяю, никому это не принесет боли, это всего лишь съемки фильма, и только», — продолжал убеждать Стрэнг, — «моя жена поняла бы. Главное, все объяснить. Попробуй». Ван Ян лаконично ответил: «Нет, хватит об этом говорить, я кладу трубку». Стрэнг тут же психанул, выкрикнув: «Ян, в этот раз ты ведешь себя слишком незрело». «Хорошо, я не зрел, но мне всего 19 лет, почему я должен быть зрелым?» — захохотав, с нахальным тоном вымолвил Ван Ян, после чего серьезно сказал: «Марк, я признаю, что Натали подходит на роль Джуна, но есть также мелочь, из-за которой она меньше всех подходит на эту роль. Она рассердит мою девушку. Приятель, в этом мире не только одна Натали умеет играть. Я предпочту проверить еще 10 тысяч человек и провести кастинг в Англии и Италии, лишь бы Джессика не страдала. Вот так, пока, Марк, продолжай готовиться к завтрашнему кастингу». Стрэнг беспомощно произнес: «Окей, ты действительно хороший бойфренд, это ты верно подметил. Просто я стараюсь стать таким человеком». Ван Ян со смехом отключил связь, убрал мобильник в карман и, обернувшись, направился обратно в кабинет, однако моментально оцепенел, так как увидел перед собой неподалеку улыбавшуюся Джессику. Он немного помолчал и, как ни в чем не бывало, промолвил: «Привет, Джессика». Он широким шагом вернулся к компьютеру, закрыл фотографии Натали и поместил их в корзину. Джессика подошла и тихо произнесла: «Ян, ужин готов». Ван Ян ответил: «Хорошо», и уже собирался очистить корзину, как Джессика надавила на его руку и с улыбкой покачала головой, затем перехватила мышь и восстановила фотографии. Она вспомнила недавние слова Ван Яна, и ее сердце быстро забилось и наполнилось любовью. Она ласково промолвила: «Я все слышала». «Ау», — Ван Ян пожал плечами и, не зная, что сказать, рассмеялся. «Хорошо хоть, я не сквернословил». Джессика обнажила зубы в улыбке и, держа мышку в руке, открыла фотографию. Глядя на Натали Портман в кепке, она вспомнила требования к внешности Джуна, о которых все эти дни твердил Ван Ян, и произнесла: «Очень похожа на Джуна. Ян, свяжись с ней». «Забудь об этом». Ван Ян отобрал мышку, снова засунул фотографии в корзину и удалил, после чего, потянув Джессику за руку, направился к выходу из кабинета, с улыбкой сказав: «Время ужинать. Джесси, сегодня будет тыквенный пирог». «Да». Джессика же не ответила на его вопрос, продолжая стоять на прежнем месте и не соглашаясь никуда идти. Она, глядя на обернувшегося Ван Яна, всерьез произнесла: «Ян, я не буду сердиться и я не расстроюсь. Я уверена в наших чувствах и абсолютно доверяю тебе». Ее глаза преисполнились нежности. «Я твоя девушка, меня не волнуют всякие сплетни о тебе и Натали, потому что я знаю, что это неправда. Я волнуюсь только за тебя. Ян, ты не хочешь видеть меня несчастной, но и я не хочу видеть тебя несчастным». Она знала, что Ван Ян в последнее время мучился с поиском исполнительницы роли Джуна, а в последние дни он выглядел унылым, в связи с чем она очень переживала, но ничем не могла помочь. Однако сейчас появилась хорошая кандидатура. Джессика, глядя на Ван Яна, еще раз сказала: «Свяжись с Натали, Ян». «Джессика, спасибо тебе», — с улыбкой ответил Ван Ян, — «но я действительно не хочу вызывать шумиху со сплетнями». Джессика, напротив, насупила брови и, прервав его, повелительным тоном вымолвила: «Свяжись с ней». Ван Ян остолбенел, а нахмурившаяся Джессика сделала шаг вперед, засунула свою руку ему в карман, достала его мобильник, немедленно выбрала номер в списке контактов, нажала на звонок и произнесла: «Здравствуйте, мистер Стрэнг. Ян попросил меня передать вам, чтобы вы связались с Натали Портман». «Ага, до свидания». Ван Ян прикрыл ладонью лоб и увидел, как она рассмеялась. Джессика повесила трубку, показав приятную улыбку, убрала телефон обратно в его карман и, разведя руками, промолвила: «Вот и все, вопрос улажен». Ван Ян, улыбнувшись, взял ее за руку и повел вниз. «Пора есть». После отличного ужина Ван Ян и Джессика сели на диван смотреть телевизор. Вскоре позвонил Стрэнг. Он, похоже, опасался, что Ван Ян будет раскаиваться, поэтому молниеносно связался с агентом Натали Портман. Джессика взяла пульт и уменьшила громкость телевизора, а Ван Ян, обнимая ее за талию, приложил мобильник к уху и услышал, как Стрэнг сообщил: «Ян, я уже связался. Натали Портман говорит, что не заинтересована, она собирается сосредоточиться на учебе». «Ха-ха», не удержался от смеха Ван Ян, тут же испытав облегчение, потому что, с точки зрения холодной рациональности, он не мог убедить себя в том, что Натали не способна сыграть Джуна, но с точки зрения чувств, ему в самом деле не хотелось сотрудничать с Натали. К счастью, теперь вопрос был улажен. Ван Ян со смехом произнес: «Какая жалость, не правда ли? Тогда остается продолжать поиски». Сидевшая рядом Джессика нахмурилась. Ван Ян улыбнулся ей, но затем услышал, как Стрэнг захохотал. «Эй, мой босс, я еще не договорил. Позиция Натали не окончательна. Она согласилась провести с тобой телефонный разговор. Прямо сейчас. Я скоро отправлю ее номер в СМС». Стрэнг сделал паузу и серьезным тоном сказал: «Ян, ты должен убедить ее». Подслушивавшая разговор Джессика тоже улыбнулась, похлопала его по плечу, встала и пошла на кухню, говоря: «Вперед, Ян, я пока пойду приберу посуду». Ван Ян, пожав плечами, принял полусидячее положение на диване, взглянул на присланный Стрэнгом номер, заучил его, набрал и, смотря телевизионную передачу, произнес: «Здравствуйте, это мисс Натали Портман, ГМ, это Ван Ян». С другого конца провода донесся равнодушный голос Натали Портман: «Здравствуйте, мистер Ван». Поздоровавшись, Ван Ян прямо заявил: «Мисс Портман, я бы хотел вас пригласить сыграть в Джуна». Натали сразу отреагировала: «Мистер Ван, скоро сентябрь, я собираюсь учиться в Гарварде. Я надеюсь получить хорошее высшее образование, как все нормальные люди». Она добавила: «Но мне нравятся интересные истории со смыслом, ради некоторых историй я могу все бросить. Тем не менее, буду откровенна, я не заинтересована в истории наподобие классного мюзикла. Если это обычная молодежная история, то не лучше ли мне все самой пережить в университете? Что скажете, мистер Ван?» «Угу», — откликнулся Ван Ян. Натали дала ясно понять, что если Джуна похожа на классный мюзикл, то не стоит ее беспокоить. Ван Ян собрался с мыслями и сказал: «Я понимаю, мисс Портман. Думаю, мне стоит рассказать примерный сюжет Джуна». Джуна – своенравная 16-летняя девушка, любящая поступать по-своему. Однажды она, видимо, от скуки решает переспать с мальчиком Поли из команды по легкой атлетике, затем она беременеет. Далее он пересказал сюжет Джуна. Натали все это время тихо слушала, а когда Ван Ян закончил, она спросила: «Эту историю вы хотите снять?» Ван Ян, усевшись поудобнее, сосредоточился и сказал ей: «Беременность – это лишь поворотный пункт. Джуна сталкивается с различными изменениями. С одной стороны, она вступает во взрослую жизнь, она познает нравственные ценности тех супругов, что собираются стать приемными родителями. С другой стороны, она еще незрелая и неопытная школьница, которая попадает в передрягу вместе с Поли. А Поли тоже очень незрелый, но у него есть то, чего нет у взрослых. Во время беременности Джуна многому учится, многое переосмысливает, ее психическое состояние подвергается изменениям». Вновь дождавшись, когда Ван Ян договорит, Натали издала «Ао», словно увлеклась историей, и, немного помолчав, произнесла: «Мистер Ван, я хочу почитать законченный сценарий. Когда я полностью прочитаю эту историю, то точно смогу сказать, заинтересована ли я». Ван Ян, хихикнув, ответил: «Разумеется, многие вещи необходимо рассказывать с глазу на глаз, чтобы все стало понятно». И Ван Яну требовалось видеть вживую Натали, чтобы понять, подойдет ли она для роли Джуна. Это был процесс взаимного изучения. Слыша, что Натали молчит, Ван Ян, которому тоже больше нечего было добавить, попрощался. Тогда до свидания. Оставшиеся вопросы он обсудил с ее агентом, договорился о времени встречи. В качестве места встречи, естественно, был назначен Нью-Йорк. Он полетит туда специальным рейсом. Хорошо, до свидания, вымолвила Натали и завершила телефонный разговор. Услышав гудки в трубке, Ван Ян нажал на кнопку отбоя и посмотрел на вышедшую из кухни Джессику. Та с легкой улыбкой спросила: «Ну как?» Ван Ян улыбнулся ей, ответив: «Я снова отправляюсь в Нью-Йорк».